Глава 64. Ян Ли. «Боги и демоны, когда он уже свалит, скотина рогатая? Если я еще хоть 5 минут просижу в щели с муравьями, умру и выберусь наружу злобным духом, чтобы покусать за крапчатую шкуру и отравить ядовитой слюной так, чтобы ему лет 300 чесалось, гаду разговорчивому. За мной муж пришел, Юншен, живой, здоровый, хоть и осунувшийся, то ли повзрослел, то ли устал. Эх, сколько месяцев откармливала, и все демону под хвост. Исчез даже намек на милые булочки на щеке. Самое обидное, что я даже мысленно не могу позвать заклинателя. Хотя до похищения у нас получалось разговаривать без слов. А теперь точно знаю, прямо нутром чую. Стоит лишь снять сиреневый щит с ауры, и теньмо мгновенно меня запеленгует. Кинется ловить, а заодно и обязательно проболтается, что я и есть спорная жена. И тогда лапу даю на отгрызание, все передерутся здесь и сейчас. Устроят битву насмерть. А если они мне мужа покалечат? Поэтому сижу и злюсь. Восхищаюсь Юншеном, который за короткое время успел кучу дел провернуть и пришел за мной во всеоружии. Вдобавок и детей спас. Горжусь. И снова бешусь. Хочу на ручки. Хочу его целовать, просунуть ладони под многослойные шелка и ощущать горячую кожу на спине и... Ага, у меня теперь и рук-то нет, одни хвосты. А переговорщики беседуют без умолку. Сколько можно? Козел рогатый гадости про меня мужу рассказывает. Невозможно превратить человека в демона столь быстро. Купай ты ее в своей крови хоть каждый день. Юншен попытался вывести теньмо на чистую воду. Ты прав, не спорил рогатый. Но только в том случае, если б малышка изначально была человеком. Что? Ты врешь? Пальцы мужа напряженно застыли на удивительно красивом гуцине, выполненном из необычного светло-серого дерева с рисунком цветущей вишни. Никогда не опускался до банальной лжи. Но если хочешь... Клянусь своим существованием, что в девчонке течет темная кровь. Теньмо злорадно улыбнулся. А именно кровь демонов, считающихся самыми притягательными в бездне. Пока она еще не созрела, есть шанс, что ее не похитит первый встречный. Только поймать такое уникальное существо непросто, да и спрятать сложно. Но если тебе повезет и ты ее вернешь, то не сумеешь ее уберечь, поскольку каждый будет стремиться ею завладеть. Ее будут желать все. Вообще все. «Дело плохо», — вдруг сказал кто-то в чуть стороне от щели, в которой я замаскировалась. «Если владыка теньмо не лжет, а подобными клятвами не разбрасываются, то лучше всеми силами уговорить главу оставить затею». Обеспокоенный голос явно принадлежал взрослому мужчине в летах. Он всколыхнул заклинательское болото Поднебесной, освободив стольких демонов и раскрыв интриги пика ловцов. Да еще и заявил, что некоторые дети, осиротевшие из-за действий небожителей, могут остаться в Ордене. А если распространится слух по поводу его одержимости демоницей Суккубой? Суккубой? Ну а кто в бездне так притягателен, кроме этой нечисти? Я уже молчу о том, что данная порода после созревания отличается редкой злобностью, неразборчивостью и тупостью. Какой бы ни была девушка до перерождения, в результате вылупится чудище, сводящее мужчин с ума. И если Тан Юншин приведет это в Орден, то за ним окончательно закрепится клеймо предателя, какими бы благими ни казались его действия. Да и уж больно он печется за деву-спасительницу. Насколько я понял, техника пробуждения разноцветных ядер более не является исключительно ее секретом. Он вернул силы Шиди и Шисюну. Наверное, там действительно был аналог сильного приворота. Это тоже указывает на кровь Суккубы. Стоит информации просочиться, и мир совершенствующихся восстанет против расцветных пиков. По крайней мере, пока Тан Юншен будет нашим главой. Мне жаль. Но лучше бы девушка осталась в бездне или умерла. Брат, ты понимаешь, о чем я? Или она, или наш глава. Но его терять мне бы не хотелось. Он наследник, силён и разумен, пока дело не касается Ян Ли. Я сообщу остальным старейшинам. Мы примем меры. В крайнем случае, если Юншен не одумается, они останутся здесь. Оба. А рассветные пики выберут нового главу. Я вжалась в щель еще глубже. Очень хотелось прикрыть уши лапами и не слушать. Что же получается? Я не могу вернуться. Но я не суккуба, я лисица, и... Разве я могу быть уверена? Ведь демоны насквозь лживы. Откуда мне знать? Может, в меня помимо лисы еще и ту самую дрянь впихнули? Да и не зря местные заклинатели опасаются обольстительных хулидзин. Наверное, это и есть суккуба, только по-другому. Типа вежливо и иносказательно. А еще мне стало страшно по иному поводу. Я не хотела так думать, но мыслям не прикажешь. Они приходят и заслоняют мир шуршащей едкой завесой. Ну не может ведь быть в самом деле, что чувство Юншена ко мне — демонический приворот. Правда? Теперь я не слушала, что говорит Тяньмо и что отвечает Юншен. В ушах звенело, сиреневое ядро пульсировало и горело. Остальные за ним подтягивались, и... Последнее, что я успела уловить — щит все равно надо удержать. Нельзя, чтобы меня нашли. Ни Тяньмо, ни кто-либо еще. Да, трудно. Почти невыносимо и больно. Сила рвалась выйти из-под контроля. Тело взбунтовалось, и лишь невероятным усилием воли я продолжала втискиваться в расщелину, не обращая внимания на укусы встревоженных насекомых. Сиреневый хвост вырвался наружу и заметался было, но его удалось прижать к камню. Однако последнее усилие обошлось дорого. Во рту появился медный привкус крови, тело одеревенело и будто превратилось в лед, а перед глазами потемнело. Как сквозь мокрую вату до меня донеслось. «Уходим во временный лагерь». А муж и мой козел о чем-то договорились? О чем? Как бы узнать. Я прокрадусь следом за Юншеном и попытаюсь не навредить ему. Нужно только собраться с духом и сбросить дурацкое оцепенение. Откуда оно вообще взялось на мою голову? Нервный припадок? У лисы? Дожили. Ой, вот дура! Никакие не нервы, а чертовы насекомые. Демонические твари, сто пудов ядовитые, кусали и кусали, пока количество яда в организме не зашкалило, и хоть бы не аллергия. Глупо умирать от банального аллергического приступа в муравейнике. А потом я нырнула в черноту, полненную огненных уколов, и утонула в ней. Совсем.